Глава 55. А затем правитель Цао обернулся к правителю Лю и произнес: «Мы с вами единственные герои, которых запомнят все». Летопись трех царств, 954 год. Наше войско покинуло гору Фуси только спустя 3 дня. Принц царства Симин попался мне на глаза лишь однажды, когда по пути в Чуаннин мы остановились, чтобы сменить лошадей. С Лея сняли веревки, опутывающие его руки, но надели кандалы. От его безупречного внешнего вида не осталось и следа. Мой взгляд сам собой возвращался к его подбитому глазу. А вот он, заметив меня в толпе солдат, на удивление улыбнулся. Повинуясь порыву, я подошла к нему, предварительно убедившись, что никому нет до меня дела. Стражники, охраняющие пленника, хорошо знали меня и отошли в сторону, оставив нас наедине. Я снова переоделась в солдатскую форму и собрала волосы в пучок, чтобы никто из моего войска не узнал, кто я на самом деле. Правда была известна лишь Скаю, Воробью и Тао. Остановившись в паре шагов от Лея, я замерла, чувствуя, что подойти ближе уже не смогу. Несмотря на то, что он был закован в кандалы и за ним присматривали стражники, я почему-то опасалась его. Сказался выработанный за долгие недели заключения инстинкт. И за это я ненавидела Лея всем сердцем. «Почему ты это сделал?» — задала я вопрос, который мучил меня уже несколько дней. Тогда, много месяцев назад, еще до начала войны. Пока Сима спал, ты выкрыл его печать и пытался уничтожить ее. Почему? Лей ведь запросто мог убить Симу тогда, но он решил сохранить ему жизнь. Я не видела в этом смысла. Его губы искривились в усмешке. «Полагаю, ты не собираешься рассказывать мне, как смогла узнать об этом?» Я отвела взгляд, чувствуя, как меня накрывает зависть от вида его непринужденной улыбки и от его способности всегда казаться победителем. «Как же много у тебя тайн, Жень!» — произнес Лей. Было заметно, что он едва сдерживает смех. «Ты любишь скрывать от меня свои секреты?» «Ты скрываешь гораздо больше!» — выпалила я, теряя самообладание. «Ты лгал мне, мучил меня! Ты играл со мной!» «С какой стати я так жутко разозлилась?» «О небеса! Лей ведь и так получил свое, попал в плен! Неужели я настолько глупа, что надеялась еще услышать от него извинения?» «Так и было», — ответил он. «Но ты сохранила мне жизнь. Я всего лишь отдала долг, вот и все. И теперь, когда я сполна расплатилась с тобой, нас уже ничего не связывает. Так ли это?» Я уставилась на него с нескрываемым гневом. «Разумеется!» — прорычала я, поворачиваясь к принцу Симина спиной. Нужно было уходить. На что я вообще надеялась, когда решила подойти к нему? Больше такого не повторится. Никогда мне не понять его намерений и скрытых мотивов. «Знаешь, а ведь я ждал нашей встречи», — беспечно заявил он. Я замерла, уступив желанию получить ответы на свои вопросы. «Дело в том, что моя мать была из меньшинства Жуань и обладала способностями к ясновидению. Я где-то читала об этом, но так и не разобралась, что именно оно означало. Что это такое?» «Это дар видеть будущее», — ответил Лей, не сводя с меня глаз. Я взволнованно покрутила железный браслет на запястье, который так и не сняла с тех пор, как Лей надел его на меня. «Что ж...» Выходит, я не зря подозревала, что он умеет читать мысли. Но ясновидение — штука довольно сложная. Как и в случае с печатями, оно подчиняется собственному набору тайных правил. Моя мать предвидела, что я приду к власти, но не видела, какой ценой мне это достанется. Лицо его омрачилось. А ценой оказалась ее жизнь. В горле вдруг пересохло, а Лей между тем продолжил. Она рассказала мне однажды, что девушка с золотыми глазами сможет изменить и мою судьбу, и судьбу трех царств. Но мама забыла упомянуть, какой же занозой ты окажешься. Задорно сверкнув глазами, он добавил: «И как сильно я буду на тебя отвлекаться». К щекам прилил жар, и я вдруг почувствовала себя неловко рядом с ним. Мне стоило убраться подальше отсюда. «Жень», — быстро сказал он, заметив, что я махнула стражникам вернуться на место. Только тогда до меня дошло, что он зовет меня вымышленным именем из-за того, что нас могли подслушать. Значит, Лей не хотел меня подставлять. «Проявляй осторожность», — не сразу подобрал он слово. не стоит самозабвенно доверять другим. И это стало последней каплей в чаше моего гнева. Вроде бы его тон не был снисходительным, но я решила, что именно так он ко мне и относится. Резко обернувшись, я мрачно посмотрела на него. «Хочешь сказать, что переживаешь за меня? Так ведь это вы, ваше высочество, закованы в цепи!» Губы Лея тронула печальная улыбка. «Не все цепи видны глазу». Прошла неделя, и наше войско, наконец, добралось до столицы. Мне не терпелось увидеть семью. Скай сообщил, что отправил в мой дом солдат, чтобы убедиться в безопасности моих родных. А еще рассказал о том, что главнокомандующий ожидает моего личного присутствия во дворце, и отказаться от этого у меня не вышло. Правитель хотел лично поприветствовать взвод, сражавшийся на горе Фуси. Солдаты были рады оказанной им чести. Когда наш отряд проезжал по главной улице, женщины и дети звонко хлопали в ладоши, радостно кричали и осыпали нас цветочными лепестками. Новости уже заполонили город. Взводу из 50 человек удалось изменить ход войны. Наконец, мы почти приблизились к запретному городу. Скай на своем коне возглавлял нашу процессию, а я ехала позади воробья. У развилки взгляд мой сам собой метнулся в сторону дороги, ведущей к району Уиллоу. Однако пришлось следовать за остальными. Остановившись у входа во дворец, наш взвод спешился. «Небеса!» — воскликнул воробей, стоявший чуть впереди меня. Он болтал с другим солдатом, имя которого я так и не смогла вспомнить. Воробей успешно избегал меня в течение последней недели и обзавелся новыми друзьями с той же легкостью, с какой он менял одежду. «Выглядит даже внушительнее, чем на картинах!» Его приятель согласно промычал, а вот мне было не до восхищения роскошью запретного города. Почему же я не чувствую радости и предвкушения? Видение, показанное мне драконом, не сбылось, на что я и надеялась, и я готовилась получить желаемое. Разве нет? Меня ждали честь, слава и признание от самого главнокомандующего империи. Я помогла нашей армии принести победу всему царству, обеспечила безопасность моей семьи и тех, кто был мне дорог. Я смогла доказать свою значимость не только взводу или отряду, но и трем царствам. Я добилась всего, чего хотела. Но почему же внутри по-прежнему так пусто? А тем временем Лю Уинтер поприветствовал нас, как только мы вошли во дворец, но затем подошел к Скаю и что-то тихо сказал ему. Скай выслушал, на миг обернулся ко мне и направился в тронный зал. Я же быстро убедилась, что узел на моей макушке не съехал на бок, и вместе со взводом последовала за принцами, отстав на пару шагов. Правителя нашего царства я видела раньше лишь издалека, и никогда прежде мне не доводилось бывать в тронном зале. Внезапно меня охватило волнение. Я снова ощутила себя ребенком, разглядывающим все вокруг с восхищением и страхом. Вверху на расписных потолках был изображен лазурный дракон с зажатой в пасти блестящей серебристой жемчужиной. В дальней части зала на возвышении был установлен трон самого императора, обрамленный 6 мраморными колоннами, на каждой из которых были выгравированы позолоченные драконы. Трон же оказался выкрашен в золотой цвет и тоже расписан изображениями драконов, что уже перестало меня удивлять. Главнокомандующий встал, приветствуя нас. Мы все низко поклонились и распростерлись на полу перед ним. Мое лицо пылало, и я прижалась лбом к холодным блестящим плитам. Оказавшись перед главнокомандующим, я против своей воли снова начала впадать в панику. «Поднимитесь», — велел он, и его глубокий голос эхом прокатился по просторному залу. «Вы все были приглашены во дворец, чтобы мы могли воздать хвалу вашим подвигам. Мой сын сообщил о невероятном мужестве и отваге, которые вы проявили на поле боя». Взгляд главнокомандующего скользнул по лицам солдат и вдруг остановился на моем. «И особенно он отметил твои храбрые поступки, Хай Жень». Все мышцы тотчас сковало от напряжения, пока я продолжала вглядываться в правителя. Он казался ужасно далеким на своем возвышении, недосягаемым. «Принц Лю поведал мне, как ловко тебе удалось в одиночку убить канцлера Симу и в самый решающий момент продемонстрировать выдающуюся доблесть наряду с железным самообладанием и невиданной храбростью. Я была открыла рот, собираясь оспорить его слова, но в последнюю секунду одумалась. Битва с канцлером не была доблестной. Она оказалась суетливой, пугающей и опустошающей. Страшные крики Феникса все еще преследовали во снах. Однако правда была известна немногим. Лишь 3 человека знали, как мне удалось проникнуть в Летний дворец. Я обернулась к Воробью. Лицо его раскраснелось, и он упорно избегал встречаться со мной глазами. Он показался мне разозленным. «Такие достижения должны быть по достоинству вознаграждены. Я хочу назначить тебя на более высокую должность. Ты сможешь возглавить мой батальон, если примешь ваше императорское величество». К моему изумлению, Тао выступил вперед и низко поклонился главнокомандующему. Однако, когда он проходил мимо меня, то демонстративно отвел взгляд. Лицо его было мрачным, а спина напряженной. «Прошу простить за то, что перебиваю, но я больше не могу оставаться молчаливым свидетелем этого фарса». Стоило Скаю услышать это, как он страшно побледнел. «Капитан Ло!» Но Тао пропустил его слова мимо ушей. «Все, что сейчас происходит, это вопиющее искажение правил нашего царства и правопорядка. Хай Жень, лжец и предатель!» Тяжело сглотнув, он на некоторое время замолчал, подбирая слова, но тут к нему подскочил Воробей. «Хай Жень, женщина!» — выпалил он. И вот тогда я поняла, почему он не нашел в себе сил посмотреть мне в глаза. Наверное, всего пару мгновений никто не мог издать ни звука. А потом Скай начал бешено выкрикивать ругательства в адрес Тао, и Уинтеру пришлось удерживать разъяренного брата на месте. Позади меня солдаты взволнованно шептались, обсуждая услышанное. А между тем главнокомандующий вперился в меня взглядом, словно коршун в свою добычу. «Это правда?» — спросил он. И из-за того, что император обратился ко мне напрямую, а не позволил другим отвечать за меня, я не сдержала слез. «Да», — смогла выдавить я, силой воли заставляя саму себя успокоиться. «Безусловно, главнокомандующий будет разочарован тем, что я нарушила главное правило. Но ведь он должен простить меня. Я спасла его царство, его войско и его сына. А ведь все начинает сбываться», — подумала я. «Все, как показывал мне Цинлун». Главнокомандующий опустился на трон и некоторое время молча меня разглядывал. «Отец!» — выкрикнул Скай, несмотря на предупреждающие взгляды Уинтера, которые он бросал на брата. «Она ведь так много сделала для...» «Тишина!» — прорычал правитель. «Если вздумаешь еще раз говорить без разрешения, я выставлю тебя из дворца!» Я переминалась на месте, пытаясь сохранять спокойствие. «Хай Жень, я предоставлю тебе выбор», — спокойно произнес он. Его умиротворенный тон подарил мне надежду. Наш правитель не был импульсивным безумцем, как правитель царства Семин. К тому же он отец Ская и прославленный воин. Напомнив себе об этом, я задышала чуть ровнее. «Тебе хорошо известно, что подобное преступление карается смертью». Скай попытался что-то выкрикнуть, но Уинтер проворно зажал ему рот ладонью. «Если бы не твои военные подвиги, то я бы прямо сейчас отправил тебя на виселицу. Но не стану спорить с тем, что ты и правда многое сделала для нашего царства». Задумчиво погладив бороду, он поднялся с трона. «Однако, если я допущу существование такого извращения, как женщина-воин, то тогда стану лицемером и не смогу назвать себя человеком чести. Как видишь, ты поставила меня в крайне затруднительное положение». В горле тут же пересохло от волнения. Я едва могла пошевелить сухим языком. «Тебе будет дан выбор. Ты отречешься от своих подвигов, которые совершила, прикрывшись личиной солдата, и станешь вести жизнь уважающей себя женщины. Никогда больше ты не возьмешь в руки меч и не покинешь пределы женской половины дома. Ты подчинишься воле отца, и как только вступишь в брак, то ни ты сама, ни твой муж никогда не приступите закон». Его слова отдавались эхом в моей голове. Я, наконец, осознала, что морской дракон обманул меня. Я доверяла Цинлуну, видя в нем бессмертного духа и даже божество. Я покорно следовала за ним, никогда не подвергая сомнению его утверждения. Но даже сейчас я ощущала, как дракон, скрываясь где-то в глубинах моего сознания, насмехается надо мной. То будущее, которое он показал мне, не могло стать явью. Стоило догадаться об этом. Мне хотелось получить все то, что он пообещал. Любовь, принятие, свободу, могущество. Я и не думала, что придется делать выбор. Но за все нужно платить. «Или что же?» — спросила я срывающимся голосом. «Вы сказали, что у меня будет выбор. Так каков же он?» Глаза правителя сузились. «Если откажешься от этой милости, мне останется одно — бросить тебя в темницу». В ушах зазвенело от напряжения. «Здесь нет выбора. В обоих случаях меня ждет жизнь в плену, что бы я ни предпочла». Правитель поднялся и сделал несколько шагов вперед, замерев на краю возвышения. «Значит, ты отказываешься возвращаться к жизни уважаемой женщины?» Подбородок задрожал от сдерживаемых слез, но я заставила себя высоко поднять голову. «Я никогда не смогу вернуться к прежней жизни!» Выражение лица главнокомандующего осталось непроницаемым. Я так и не смогла понять, как он воспринял мои слова. «Что ж, очень хорошо», — наконец произнес он, задумчиво наклонив голову. «Хай, Жень! Ты поставила под угрозу общественный порядок, основы наших законов и морали, а также процветание всего государства. За эти преступления я приговариваю тебя к пожизненному заключению». Он махнул рукой стражникам, больше не глядя на меня. «Увести ее». Меня в ту же секунду схватили, но я не стала сопротивляться. В голове воцарилась пустота. Ни голосов, ни звуков, ни мыслей. Мое тело подхватили и потащили куда-то, словно я была тряпичной куклой. Отчего-то стало темнее. Воробей и Тао перекрыли проход в галерею, ведущую из тронного зала. «Нужно ее раздеть!» — крикнул Тао, сверкая глазами. «В ее одежде спрятан камень демона!» Я не узнавала их. Те люди, с которыми я прошла такой большой путь, с которыми я вместе делила ужины и шутила, будто бы бесследно исчезли. «Воробей!» Сейчас он уже не отводил взгляд, но смотрел так, словно мы с ним никогда не были знакомы. «Воробей!» — слабым голосом позвала я. «За что ты так со мной? Неужели тебе и правда так ненавистна мысль о том, что я просто хотела стать свободной?» Слезы просочились сквозь ресницы и потекли по щекам. Из меня будто выкачали все силы. «Я ведь спасла тебе жизнь! Я спасла всех!» «То, что ты сделала, да ты только о себе и думала!» Не очень уверенно воскликнул он. «Мы... я... не могу закрывать на это глаза, иначе и сам стану преступником!» Именно так они все и считали. Прощальные слова Сюин сами собой пришли на ум. Женщине никогда не позволят почувствовать это. «Что ты имеешь в виду?» «Женщине никогда не позволят почувствовать власть». Но, несмотря на многочисленные предостережения и здравый смысл, я все же решила попробовать. Я наивно пыталась заслужить всеобщее одобрение, принятие и даже любовь. Как ребенок, мучимый жаждой, я была готова выпить все, что мне предложат, даже отравленную воду. Я пила все это и желала большего, училась жаждать яд и предвкушать его вкус. А ведь даже Лэй заметил во мне это извращенное стремление. Не стоит самозабвенно доверять другим. Он видел, к чему все идет. Все видели, кроме меня. Я так много сделала для этого царства. Уничтожила печать Феникса, помогла одержать победу в войне, но даже этого оказалось недостаточно. С самого начала мой план был обречен на провал. Ведь что бы я ни сделала, это не помогло бы мне снискать расположение. Принц царства Семин однажды сказал мне, что никто ни за что не расстанется со своей властью. Только не по своей воле. На мои запястья и лодыжки надели железные кандалы. Влажность и холод дворцовых подземелий приняли меня в свои объятия. Здесь не было места свету, и здесь разбивались мечты о свободе. Откуда-то издалека я услышала крики. Кто-то звал меня. «Скай!» Затем послышалась возня, звуки борьбы, а потом все стихло. Но я не волновалась за него. Он все-таки принц, а я всего лишь женщина. Меня грубо втолкнули в темное помещение и тотчас заперли дверь на замок. Война закончилась, и теперь от меня не было прока. Я оказалась всего лишь инструментом достижения цели, а еще чудовищем, так считали мои друзья. Выходит, что женщина, способная убить мужчину, — это чудовище? Удивленно подумала я. В темноте своей камеры я повторяла слова главнокомандующего, но на свой лад. Женщина, знающая, как обращаться с мечом, ставит под угрозу общественный порядок. Женщина, которая самостоятельно принимает решения, угрожает основам местных законов и принятой морали. Женщина, способная отобрать власть у тех, кто наделен ей, опасна для благосостояния государства. Я легла на спину и, наконец, позволила себе рассмеяться. Безумие уже подкрадывалось ко мне. Меня заперли в темнице и заставили подчиниться чужой воле, и теперь им кажется, что они в безопасности. Власть по-прежнему в их руках, а привычная жизнь сохранила свою незыблемость. Однако кое-что им неизвестно. Угроза, словно занесенный для кары меч, по-прежнему висит над их головами. И я ни за что не отступлюсь. Из летописи главнокомандующего империи, 923 год. После окончания войны трех царств. Сведения об известных военных преступниках. В 923 году Хай Мэйлин в возрасте 18 лет взяла имя Хай Жень и разорвала помолвку с будущим мужем. Имя неизвестно. Переодевшись мужчиной, она поступила на службу в армию царства Аньлай в год начала войны трех царств. На вражеских землях ее мгновенно разоблачили и взяли в плен, во время которого она стала любовницей второго принца царства Симин, Цао Мин Лэя. Хай Мэйлин передала правителям царства Симин множество важных сведений об армии Аньлая. Мудрецы полагают, что именно в результате этого предательства вражеское войско смогло продержаться в войне трех царств в течение 7 месяцев, несмотря на численное превосходство армии царства Аньлай. После окончания поражения царства Симин, Хай Мэйлин была обнаружена на горе Фуси, в том месте, где произошла капитуляция. Хай Мэйлин утверждала, что действия ее были вызваны безумием и временным помешательством. Совершенные ей военные преступления рассматривались Верховным судом. Она была признана виновной и приговорена к тюремному заключению по обвинению в призывах к мятежу и государственной измене. Ходили слухи о том, что эта женщина умела обращаться с мечом, но эти сведения не нашли подтверждений. Стоит отметить, что Хай Мэйлин не принимала участия в битве. Продолжение следует. Примечание автора. На сегодняшний день большинство жителей западных стран знакомы с легендой о Мулан только из мультфильма компании Disney, в котором Мулан добивается своих целей и к тому же удостаивается награды. Она спасает царство, и император восхваляет ее подвиги и отвагу, а отец счастлив и горд за свою дочь. Мулан также вознаграждена обретением истинной любви в лице капитана армии, за которую она сражалась. Однако во многих китайских версиях легенды о Мулан ее судьба совсем не так безоблачна. В романе о династиях Суй и Тан, написанном в 1695 году Чу Жэньхао, император вынуждает Мулан стать наложницей после окончания войны. Вынужденная выбирать между долгом и честью, Мулан решает покончить с собой на могиле отца, тем самым сохранив свою непоколебимую нравственность. Все эти разрозненные версии сходятся в одном — в приверженности своим принципам. Принято считать, что Мулан является символом равенства полов, поскольку противостоит социальным нормам, прикинувшись мужчиной, но при этом она не бросает вызов существующей власти, ведь ею движут преданность и долг перед своей страной. Важно, что после окончания войны и выполнения обязанностей перед императором и отцом Мулан возвращается домой, чтобы с радостью возобновить жизнь обычной женщины. Но что бы стало с ней, если бы она этого не хотела? Что если, ощутив независимость и свободу в мужском обличье, она не пожелала бы подчиниться строгим гендерным ограничениям своего общества? Примет ли общество ее такой, какая она есть? Или же, учитывая нарушение принятых норм, накажет ее за желание требовать большего? Размышляя об этом, я и решила написать ретеллинг истории Мулан, где главная героиня переодевается мужчиной и вступает в армию не из чувства долга и преданности, но из собственного желания иметь возможность испытать, что же такое свободная жизнь. Суть романа «Ночь закончится пламенем» заключается в вопросе: какова цена наших амбиций? В начале своего пути Мэйлин не уверена в себе и не отличается смелостью. Проведя всю жизнь под гнетом отца, она не сразу осознает свои желания, считая их неким отклонением и извращением, что кажется ей подтверждением порочности. И все же в ходе войны, по мере того, как Мэйлин становится более храброй и сильной, она начинает переосмысливать возможности своего потенциала и способности достичь желаемого. Надеюсь, вы поступите так же. К. С. Сун.